Рюрик, полет сокола. Михаил Задорнов, Валентин Гнатюк, Юлия Гнатюк. Издательство АСТ, Москва, 2020 год. Рюрик, полет сокола. Книга из цикла произведений об изначальной истории Руси. Роман написан Михаилом Задорновым совместно с Валентином и Юлией Гнатюк, авторами ряда книг на древнеславянскую тематику, среди которых повествование о сыне Рюрика Игоре и замечательная трилогия о его внуке князе Святославе Хоробром. Данный роман не сугубо документальное историческое исследование, а художественное произведение о первом русском князе Рараге Рюрике, легендарной личности, без которой не было бы ни Руси тогда, ни России сегодня. Кем он был, как неожиданно сложилась его судьба, и почему в течение нескольких столетий русские правители с гордостью называли себя в честь великого предка Рюриковичами. Предисловие. Продолжая тему об изначальной истории Руси, я хотел бы предложить читателям роман «Рюрик. Полет сокола», который мы написали с Юлией и Валентином Гнатюками. Юлия и Валентин живут в Днепропетровске, изучают историю славян, а не выдумывают ее. К сожалению, из-за того, что история сознательно замалчивалась, а порой и уничтожалась, как во времена царствования немцев Романовых, так и в советское время, много развелось фантазеров на эту тему. Юлия и Валентин Гнатюк – авторы ряда книг по древнеславянской тематике, среди которых и роман о Святославе «Внуке Рюрика». Конечно, это произведение художественное. И все-таки сказка-ложь, да в ней правдивый намек – и этот намек всем добрым молодцам урок. Особо придирчивых, а таких нынче с появлением интернета немало, предупреждаю, бессмысленно сверять по имеющимся летописям даты рождения отца Рюрика, его деда Гостомысла и самого первого князя Руси. Нами просмотрено немало источников. Даты всех главных событий в летописях различных авторов и хроникеров разнятся. Это понятно. Каждый автор пытался угодить власти. Поэтому в византийских записях мы встречаем одни датировки событий, в русских – другие, а в мекленбургских генеалогиях – третьи и так далее. Список несовпадений бесконечен. Еще каждому читателю необходимо знать, что летоисчисление в те времена у наших предков велось по календарю славянскому, в западноевропейских странах – по юлианскому, у евреев – по библейскому. Вскоре в Западной Европе перешли на календарь григорианский. Славяне же продолжали пользоваться родным календарем до Петра I. Петр I провел реформу и перевел Россию на календарь юлианский, при том, что от него за два с лишним столетия до этого в Европе уже отказались. Представляете эту календарную неразбериху? Вот так общий знаменатель событийного ряда был навсегда утерян. Так что сверять различные летописи – дело неблагодарное. А вот вывод можно сделать вполне определенный. Ошибка закралась минимум до 50 лет. Недаром, как полагают многие сегодняшние ученые, дату образования Руси надо отнести на несколько десятилетий назад. Этой ошибкой, накопленной летописцами и хроникерами, вполне можно объяснить множество несуразностей в истории нашей отчизны. Как это так? Княгиня Ольга родила Святослава чуть ли не в старости. Рюрик пришел править на Русь, когда ему было более 70 лет, а русский флот из 200 лодий был построен за 2 недели и появился у стен Константинополя, когда самой Руси еще не было. Похоже, читателям, которые интересуются историей нашей Родины, скорее помогут разобраться, где были, а где не были, не ученые, которые пытаются угодить власти, а писатели. Да, многие пользовались легендами, мифами, а также апокрифами. Но что такое апокриф? История, не признанная форматными учеными. Не формат, то есть то, что не угодно власти. К примеру, мои концерты перед выходом на экран редактируются целой сворой телепродюсеров. Из рассказов вырезаются самые острые шутки и мысли, которые могут якобы обидеть правителей. То есть самая-самая правда. Вот эти вырезки и есть апокрифы. Наш девиз – познавать историю не по скучным учебникам, а по увлекательным романам. Совестью России всегда были не политики и не те, кто за ними записывает, а писатели, потому что писатели, в отличие от политиков и ученых, всегда относились с уважением к своему народу и чтили народные знания. Ну и начать обучение мы решили, естественно, с того события, без которого не было бы ни Руси тогда, ни России сегодня, с прихода Рюрика на Русь. Кем он был? Как неожиданно сложилась его судьба, и почему в течение нескольких столетий русские правители с гордостью называли себя в честь великого предка Рюриковичами. Михаил Задорнов. Слово к читателям. Дорогие друзья, замысел данной книги, как и популяризации темы о Рараге Рюрике, принадлежит Михаилу Николаевичу Задорнову. Мы облекли идею в художественную форму. Крайняя недостаточность исторических сведений и полулегендарная личность главного героя породили большое число версий происходящего в тех далеких временах. Мы выбрали свой вариант, основные ключевые точки которого считаем необходимым пояснить. Прежде всего, возраст Рарага Рюрика более-менее точно известна только дата смерти – 879 год. Отцом его считается ободрицкий князь Годослав, Годолюб, Годылайб, в немецкой транскрипции – Годлов, которого в 808 году казнили датчане после взятия города Рерика. Значит, Рюрик родился около 800 года. Но к моменту смерти, 879 год, у него остается малолетний сын, что является маловероятным. И зачинать детей, и создавать новое государство мог только муж полной силы и здравия. Та же ситуация и с княгиней Ольгой, которая рождает Святослава на шестом десятке лет. Налицо явный сдвиг в хронологии. Где-то затерялись как минимум четыре десятка лет. Поэтому мы обратили внимание на еще одну запись. В 844 году был казнен франками король ободритов Гастамысл, Густимусл, после которого правил Рерик. Но Гастамысл известен как новгородский князь, который умер своей смертью в 860-е годы, и после него принял власть Рюрик, то есть сдвинуто или перепутано также место действия. Мы позволили себе предположить, что в 844 году был казнен ободрицкий князь Годослав, отец Рюрика, который мог быть внуком убитого в 808 году Годолюба, Годлова. Тогда дата рождения Рюрика – около 840 года, и в Новгород он приходит 22-летним молодым воином. Если посчитать по-другому, исходя из возраста Гастамысла, который умирает в 860-х годах, дочери у него могли родиться в 820-х годах, а внуки, опять же, в 840-х. Второй важный момент – происхождение Рюрика. В последнее время у исследователей набралось достаточно веских аргументов в пользу того, что наш Рюрик и Рорик Ютландский – личности совершенно разные, хотя и могли пересекаться в одном историческом времени. Что касается верного соратника Рюрика, а потом и его родственника Ольга, нас привлекла версия его происхождения из рода кельтских жрецов-друидов. В книге разграничиваются понятия «варяги» и «викинги». В русских летописях однозначно утверждается, что варяги есть Русь с берегов Варяжского Балтийского моря. Они такие же словени, как и новгородцы, варяги – мужи словения, отмечает первая новгородская летопись. О том же говорят и скандинавские саги, относя верингов и варангов к народам восточных земель, то есть территории его западной Балтийской Руси. Сами древние скандинавы, норманны, викинги, от вики – залив, фьорд, викинги – жители фьордов, отмежевываются от принадлежности к верингам, и лишь современные историки упорно ставят между ними знак равенства. Интересно, что исследователь Александр Федорович Гильфердинг производит слово «вагар» от санскритского «вагара» – «храбрый», «удалой». Народы варягов, Русь, составляли четыре крупных племенных союза – вагры, ободриты, руги, раны, руяне и лютичи или вильцы. Все они были удачливыми и храбрыми воинами, мореплавателями, земледельцами и торговцами. Ходили в разные земли, были хозяевами на своем море, названном по их имени Варяжским, а торговый путь из Балтики в Византию именовался путем из варяг в греки. Однако ободриты и лютичи находились в противостоянии и вели друг с другом бесконечные войны из-за давней вражды, как отмечают франкские хроники. Не в этом ли кроется разгадка древней летописи, повествующей сначала о приходе варягов и наложении дани по Беле и Веверице, на Чуть, Словен, Мерю, Весь и Кривичей, 859 год? Затем об изгнании варягов, 862 год, и тут же о призвании на княжение Рюрика с братьями. Воюя против соседей, лютичи вступали в союз с данами и саксами, а ободриты были союзниками франков. Посему неудивительно, если те же лютичи или руги, на долю которых приходилась третья часть всей воинской добычи, ходили за данью к словенам на новгородчину. «Русы нападают на славян», – свидетельствует Ибн Русте. «Подъезжают к ним на кораблях, высаживаются, забирают в плен». Гордизи сообщал о русах следующее. «Всегда 100-200 из них ходят к славянам и насильно берут с них на свое содержание, пока там находятся. Много людей из славян служат им, пока не избавляются от зависимости». Так что иные из варягов не брезговали сходить за данью к своим родичам. Поэтому новгородские посланники обратились за помощью к князю Рюрику, происходившему из ободритов, тех варягов Русь, кто мог судить по ряду и по праву, и дать достойный отпор прочим охотникам за данью. Не менее загадочной фигурой является и киевский князь Аскольд, полемика о котором начинается с его имени, от скандинавского «Хаскульдер» до племенного самоназвания поднепровских жителей «Сколотов», продолжается вопросом тандемного правления с киевским князем Диром и заканчивается смертью от руки Олега Вещего за самозванство. «Не князья вы и не княжьего рода». Есть смелые предположения Бориса Александровича Рыбакова о наличии в Древней Руси Аскольдова летописания, сведения из которого и дошли до нас в составе Никоновской и Иоакимовской летописей. В них содержатся уникальные сведения о событиях 870-х годов, бегство части новгородской знати от Рюрика к Аскольду в ходе борьбы за власть в Новгороде, гибель сына Аскольда в борьбе с болгарами в 872 году, походы Аскольда на палачан в 872 году, кривичей, где Рюрик посадил своих наместников, и печенегов в 875 году. А поход Руси на Царьград, 860-й, отнесенный повестью временных лет к 866 году, датирован 874-875 годами. Многие из этих, вероятно, неоднозначных фактов мы позволили себе использовать в данной книге, о чем и извещаем читателей, дабы они не упрекнули нас в голословности и надуманности. Тем не менее, просим учесть, что данный роман – не документальное историческое исследование, а художественное произведение, ставящее целью показать общую картину становления Новгородской Руси и ее взаимоотношений прежде всего с Балтийской и Киевской Русью в середине-конце IX века новой эры. С глубоким уважением, Юлия и Валентин Гнатюк.